После своего возвращения в Палестину евреи представляли собой просто персидскую колонию, проникнутую всеми идеями магизма и зороастризма. Большинство их предков когда-то согласились с Сабеями, приняв вакхический культ, почитали Солнце, Луну и пять планет, Саваофа, Царство Света. Блаватская под Сабеями подразумевала астролатров, то есть поклонников небесных светил. В Вавилоне они переняли культ семилучевого бога, откуда идет семиличная система счета, пронизывающая Библию, и Гектактис – книги Откровения. Отсюда же и секта фарисеев, чье имя с гораздо большей вероятностью может происходить от Фарси или Перс, чем от арамейского Перушим, отделившиеся. Их величайшим учителем был Геллель Вавилонянин. Их верования и ритуалы, передаваемые от отцов, не записаны в законе Моисеева. Так говорит Иосиф Флавий, сам фарисей. Они унаследовали всю ангелологию и символизм персов, точнее, зороастрийцев, и халдейская каббала, усердно читавшаяся и изучавшаяся в их секретной ложе, члены которой именовались Кабирим, от вавилонских и ассирийских кабиров, великов, великих богов мистерий, служит подтверждением сказанного выше. Примечание: Кабирам, Кабирим поклонялись в Хевроне, в городе Бери-Енака или Енаким. Из Хеврона происходит Давид. Современные евреи являются талмудистами, придерживающимися позднейшего толкования закона Моисеева, и осталась лишь горстка ученых рабби-каббалистов, которые дают изучающим отдаленное представление об истинной религии евреев, исповедовавшейся за два века до и век спустя после Христа. Настоящая история Зороастра и его религии еще не написана. Мы говорим о халдейской каббале, само название которой неизвестно даже образованным людям. Невзирая на протесты невежд, мы говорим и повторяем, что ключ к верному пониманию Авесты и ее частей лежит в верной интерпретации каббалы, состоящей из книги Зохар, книги Сефер Ецира и из комментария Сефирот. Авеста в целом пронизана этикой и философией Вавилона, а потому ее истоки следует искать в халдейском каббалистическом учении. Так как зороастризм, распространившись через проповедь Заратуштры, пятого вестника, жившего в 5400 годе до нашей эры, от Бактрии до Мидии и оттуда, под именем магизма, по всей Центральной Азии стал ее общей религией. Эту религию ныне называют монотеистической, на том же основании, на котором вульгаризированный магизм стал монотеизмом позднейших израильтян. Если черты Ахура Мазды, Ормазда, напоминают, как говорят, черты еврейского Яхве, хотя последний более близок к реальности, то вовсе не потому, что один из них был истинным таинственным божеством, олицетворяющим непознаваемое все, а просто потому, что оба человеческих идола произошли от единого корня. Следовательно, ни один из этих богов никогда не был единственным высшим богом. Для Яхве таким богом является Эйн-Сов, безграничный, единственный, из которого эманирует Аур, первоначальный свет или первоначальная точка, который, содержа в себе все сефирот, эманирует их один за другим совокупность, представляющую архетипального человека Адама Кадмона. Яхве, следовательно, составляет лишь десятую часть Адама, или мир разумный, по Каббале – седьмую часть, так как первые три составляют единое целое. В то же время Армаст стоит во главе семи Амеш-Аспента, или их духовной общности, и таким образом он выше Яхве, хотя все равно не самый высший. Примечание Блаватское. Зороастризм в истории, в кавычках, и Заратуштра тайных писаний. В разоблаченной Изиде Блаватская пишет, строго говоря, трудно рассматривать еврейскую книгу «Бытие» иначе, как только сук на стволе мирового древа всемирной космогонии, изложенной в восточных аллегориях. Их, евреев, национальная история, если они вообще могут претендовать на какую-либо автономию до возвращения из Вавилона, и если они были чем-то иным, нежели кочующими кланами индусских париев, не может быть прослежено назад далее дней Моисея. Авраам же, выдаваемый за их отца, принадлежит всемирной мифологии. По всей вероятности, это лишь одно из многочисленных вымышленных имен Заруана, Сатурна, царя Золотого века, которого также называют стариком, эмблема времени. Примечание. Азраэль, ангел смерти, есть также Израиль. Абрам значит отец возвышения, высоко поставленный отец, так как Сатурн является высочайшей или отдаленнейшей среди семи традиционных древностей планет. Блаватская. Теперь ассирологи наглядно доказали, что в старинных халдейских книгах Авраам называется Зеруан или Зербан, что означает очень богатого золотом и серебром и могущественного князя. Смотри Бытие 13.2. Его также называют Заруан и Зарман, дряхлый старик. Примечание. Сатурна обычно изображают как очень старого человека с серпом в руке. Существует древняя вавилонская легенда, что Ксизутр, Хасисадра табличек или Ксизустр, приплыл в своем ковчеге в Армению, и его сын Сим стал полновластным царем. Примечание. Систр, Ксизустр, халдейская, согласно Берозу, последний из десяти царей династии божественных царей и Ной Халдеи. Так, подобно тому, как Вишну предсказывает Вайвасватаману надвигающийся потоп, и, предупреждая его, велит ему строить ковчег, в котором спасаются он и семеро риши, также и бог Хеа предсказывает то же самое Систру или Ксизутру, указывая ему подготовить корабль и спасаться вместе с несколькими избранными. Следуя его примеру почти 800 тысяч лет спустя, по Берозу, знак вопроса, Господь Бог Израиля повторяет такое же предупреждение Ною. Кто же из них более ранний? История Ксизутра, теперь расшифрованная с ассирийских табличек, подтверждает то, что о халдейском потопе говорили Бероз, Аполлодор, Абиден и так далее, и так далее. Смотри 11-ю табличку в Chaldean Account of Genesis Смита. Эта табличка номер 11 включает все, о чем говорится в 6 и 7 главах Бытия. Богов, грехи людей, приказ строить ковчег, потоп, уничтожение людей, голубя и ворона, посланных из ковчега, и, наконец, гору спасения в Армении, Низир Арарат, все это здесь. Слова «Бог Хеа услышал, и его печень разгневалась, так как люди запятнали его чистоту, и история о том, как он уничтожил все свое потомство», были высечены на каменных табличках за многие тысячелетия до того, как ассирийцы скопировали их на своих глиняных плитках и даже последние, несомненно, предшествуют Пятикнижию, записанному «по памяти», три слова в кавычках, Ездрой, едва ли за 400 лет до Рождества Христова. Блаватская, Теосовский словарь, статья «Систр». Конец примечания.